Харума, часть вторая. Как только я вышел из медпункта, меня окружил шум громких голосов. Обеденный перерыв почти закончился, и гул шагов отдавался эхом в коридоре и классных комнатах. Ненавижу японское слово для обозначения толпы. Хитагоми. На дух не переношу людей, хита, и терпеть не могу мусор, гоми. Поэтому не вижу причин любить сочетания, которые они образуют. Однако я обожаю слово, обозначающее простуду – «каза». Оно состоит из кайнзи «ветер» и «зло». До безобразия вычурно, и это здорово. Если честно, я, что есть сил, пытался полюбить толпу. Еще ребенком я брался за все подряд. Младшая бейсбольная лига, плавание, счет в уме, каллиграфия, уроки пианино. На большинство из этих занятий меня, так и быть, тащила Амана. Так или иначе, это шло ей на пользу. Мне же они никогда особо не нравились. В итоге толку из этого вышло на удивление мало. Я требую компенсацию. Единственный урок, что я усвоил навсегда – «Думай о людишках, как о тыквах». Это сказала мне мой учитель музыки, когда я разнервничался перед выступлением. Весьма заезженная фраза, но раз уж та старуха так говорила, стоило разок попробовать. Нужно уважать старших, верно? С возрастом я нашел зерно истины в словах той ведьмы. Безусловно, если брать процент содержания воды, люди и овощи не слишком-то отличаются. Задумайтесь, и те, и другие просто мешки с жидкостью. Они по определению равны. Славная старушка. Чем старше, тем мудрее, или как там говорится. Правильную мысль высказала. Спасибо, бабуля. Благодаря ей с тех пор я всегда видел в людях лишь овощи. Хотя унять волнение перед выступлением слова учителя мне так и не помогли, и в итоге я с треском провалился. С опозданием прошу, прости меня, бабуля. Тотчас мой взгляд устремился в небо за окном. Я смог разглядеть весьма причудливые облака в форме полуночных колоколов. Обитатели интернетов сейчас бы встрепенулись. Ого, это что, сейсмические облака? Не метеорологические системы облаков, что, по заверениям некоторых ученых, образуются в результате сейсмических процессов внутри земной коры. Теория весьма сомнительная и не подкреплена достаточным количеством доказательств. Но считается, что такие облака помогают предсказать эпицентр и амплитуду подземных толчков за 30 дней до самого происшествия. Что за идиоты? Слова настоящих олухов, ей-богу! Всякий раз, когда приближается землетрясение, даже облака становятся приметой. И плевать, что большинство из них самые обычные тучки. А люди лишь произвольно связывают их с землетрясениями и дурят других, пользуясь их невежеством. А есть что-то хорошее в манипулировании логикой в усладу самому себе. Раз занимаешься этим, можешь дурить себя и считать, что люди и овощи одинаковы, коли те и другие содержат воду. А любой, кто так говорит, полный идиот. Что ж... А сейчас как насчет других сходств людей с овощами? Я уже говорил, что терпеть их не могу. За исключением разве что клубники и дынек. Вычеркну их из списка ненавистных. Ю. Часть первая. Женская раздевалка после занятия в тренажерном зале ожила, будто рисовое поле после дождя. Даже продохнуть в тягость. И не только от запаха духов и порошка, пропитавшего всю комнату, но от разбросанных повсюду бутылок из-под безалкогольных напитков и потных полотенец. Между тем, болтовня и не думала стихать. Кваканье здесь, кваканье там, почти как лягушачий хор. Не то чтобы мы и вправду отождествляли себя с лягушками. Но в наше время многие старшеклассники, живущие в городах, скорее всего, никогда не видели их во плоти. Поэтому я взяла на себя смелость использовать это сравнение. Скрываясь за дверью шкафчика, я упивалась своим тихим развлечением. Лягушки снимают одежду. Жабы опрыскивают себя дезодорантом. Бородавчатые треплются с себе подобными о делах сердечных. Как только я мысленно заменяю своих одноклассниц на лягушек, раздевалка превращается в достаточно забавное местечко. Ква-ква, ква-ква, ква-ква. Всегда смешит. Вне всякого сомнения, в мире рисовых полей лягушка, стремящаяся избежать встречи с тобой, не станет поводом для беспокойства. Жабы глупы, жабы сильны, жабы свободны. Всем людишкам стоит превратиться в жаб. Будь земля деревней из 100 лягушек, никто бы слепо не восхищался лебедями. Естественно, не замечая собственных недостатков, они бы вечно жили в мире. Я сжала в ладони незнакомый мне крошечный белый цветок. Не верю, что он когда-нибудь думал, что может стать чем-то, кроме цветка. Безусловно, это и должно быть определением счастья. А вздох непроизвольно сорвался с губ. Облака за окном, за которыми я рассеянно наблюдала, закручивались в тугие спирали, будто знамение, предвещавшее надвигающуюся катастрофу. Застыв, я с трудом подавила тяжелый вздох, готовый вот-вот вырваться из моего горла. Есть люди, коих можно назвать плодами такой извращенной логики. Когда они во всем видят знамения, ничего уже не имеет значения. Сброд, что верит в подобную чепуху, лишь тыквоголовые или же, к примеру, просто овощи. Да, вот кто они. Но такова уж логика волевого человека. Вкусные тыковки безгрешны. Людюшки в этом мире почему-то слегка пугливы. Пока кто-то не подтолкнет их, они с места не сдвинутся. Кто-то вроде меня, к примеру. Приметы и гадания могут стать катализаторами для людей, не имеющих мужества. Письменные пророчества и провидения передаются из поколения в поколение лишь чтобы служить путеводителем тем, кто погряз в сомнениях. Интересно, правда ли так плохо цепляться за иллюзорную предопределенность? Да, нет, да, нет, да, нет, да. Бубнила я, один за другим обрывая с цветка лепестки. Само собой, я пряталась в тени шкафчика, потому как вполне отдаю себе отчет в том, что гадание по цветам для особо моего возраста уж совсем неподобающее занятие. Несложно представить, что обо мне подумают, если застукают в таком деликатном положении. Да. Последний лепесток смялся в моей ладони, перед взором почему-то предстала Миса с улыбкой на лице. Моя ангелоподобная младшая сестренка. Всякий раз, как подумаю о ней, чувствую, что готова ради нее на все. Воодушевившись тем лепестком, я достала смартфон и открыла мессенджер. «Мария, у меня к тебе просьба». Теперь мне придется общаться с весьма пугающей личностью. Ради возвращения того, что так несправедливо украли у меня. Кое-чего невероятно ценного.